сегодня вечером и позволил себе прийти. Как прикажете? Не соблаговолите ли, хоть это и скучно, выслушать историю моей жизни? Я заколебался. Я хоть и в самом деле был специалистом по этике, но, к сожалению, не мог обольщаться, будто обладаю достаточно быстрой сообразительностью, чтобы, пользуясь своими специальными знаниями, тут же на месте дать жизненное разрешение стоящему передо мной практическому вопросу. Он, видимо, сразу заметил мои колебания и, подняв взор до того устремленный на колени, и полупросительно и робко, следя за выражением моего лица, более естественным голосом, чем раньше, почтительно продолжал так. «Нет, это, разумеется, не значит, что я позволю себе во что бы то ни стало настаивать на том, чтобы сенсей высказал свое суждение. Но только этот вопрос до нынешних моих лет неотвязно удручает мою душу. И если бы такой человек, как сенсей, хотя бы послушал о моих мучениях, уже это одно послужило бы мне некоторым утешением». После этих его слов я ради одного приличия не мог отказаться выслушать рассказ незнакомца. Но в то же время я ощутил на сердце тяжесть какого-то дурного предчувствия и своего рода смутное чувство ответственности. Желая рассеять эти тревожные чувства, я заставил себя принять беззаботный вид и, приглашая гостя сесть ближе, по другую сторону тускло светившей лампы. «Ну так прошу приступить к рассказу. Правда, как вы сами об этом сказали, не знаю, удастся ли мне высказать мнение, могущее послужить вам на пользу». «Нет, если только вы соблаговолите меня выслушать, это будет больше того, на что я смел надеяться». Человек, назвавший себя Накамура Гэндо, рукой лишенной одного пальца, взял с циновки веер и, время от времени медленно поднимая глаза и украдкой взглядывая не столько на меня, сколько на ивовую каннон Токанома, довольно невыразительным мрачным тоном, то и дело прерывая, повел свой рассказ. Дело было как раз в 24-м году Мэйдзи, 1891 году. Как вы знаете, 24-й год — это год великого землетрясения на равнине Ноби, и с тех пор наш Огаки принял совсем другой вид. А в то время в городке имелись две начальные школы, из которых одна была построена князем, другая — городом. Я служил в начальной школе К, учрежденной князем. За несколько лет до того я окончил первым учеником префектуральную учительскую семинарию и с тех пор, пользуясь известным доверием директора, получал высокое для своих лет жалование в 50 йен. В нынешнее время те, кто получает 50 йен, еле сводят концы с концами. Но дело было 20 лет назад. Сказать, что это много, нельзя, но на жизнь вполне хватало. Так что среди товарищей, такие как я, являлись предметом зависти. Из близких у меня на всем свете была только жена. Да и на ней я был женат всего 2 года. Жена была дальней родственницей школьного директора. Она с детства лишилась родителей и до замужества жила на попечении директора и его жены, заботившихся о ней, как о родной дочери. Звали ее Сайо. Может быть, из моих уст это прозвучит странно, но была она женщиной от природы очень прямой, застенчивой и уж чересчур молчаливой и грустной, словно тень. Но, как говорится, муж и жена на одну стать, так что хоть особого счастья у нас и не было, но мы мирно жили день за днем. И вот произошло великое землетрясение, никогда мне не забыть. 28 октября, в 7 часов утра. Я чистил зубы у колодца, а жена в кухне засыпала в котел рис. На нее рухнул дом. Это случилось в какие-нибудь 1-2 минуты. Ураганом налетел страшный подземный гул, дом сразу же стал крениться на бок все больше и больше, и потом только и видно было, как во все стороны летят кирпичи. Я и ахнуть не успел, как упал, сбитый с ног рухнувшим навесом крыши, и некоторое время лежал без памяти, встряхиваемый волнами подступавших толчков. А когда в